Глава 16. Сердце проваливается куда-то в пятки, а по спине проходит мерзкий холод. Догадки всплывают одна впереди другой. Одна другой страшнее. Где мой Илюшка? Что с ним? Неужели Андрей выполнил обещание и забрал у меня сына? Нет, он бы не смог. Не смог. Или я думаю о нем лучше, чем он есть на самом деле? «Эй, ты чего, Тихонова?» — спрашивает медсестра, заметив мое выражение лица. «Сейчас узнаем, что там произошло. Ты только в обморок не падай, ладно?» «Я никуда не пойду до тех пор, пока не узнаю, где мой ребенок». «Не волнуйся, милая. Обещаю, что все узнаю». Она берет меня под руку и осторожно разворачивает в обратную сторону. От нее пахнет лекарствами и мятой. И несмотря на то, что мне хочется визжать во весь голос, я терпеливо следую за ней. Живот ноет, когда я опускаюсь на жесткий больничный матрас, но физическая боль от полостной операции не имеет ничего общего с тем, что творится у меня в душе. Перед уходом медсестра, словно заведенная, повторяет фразу о том, что она скоро вернется, когда узнает, где находится мой сын. «Я сильная. Я не буду плакать», — говорю себе, глотая слезы, когда остаюсь одна в палате. Уверена, что произошла чудовищная ошибка, и вскоре ее исправят. Я увижу Илюшку, приложу к груди, прикоснусь к теплой бархатной коже и вдохну родной младенческий запах. Словно в довесок ко всему в соседней палате начинает плакать ребенок. Я закрываю уши ладонями и пытаюсь сконцентрироваться на происходящем, чтобы увидеть какую-то логику. Всем мамам приносят детей на кормление, а мне не принесли. Что-то с Илюшкой? Последствия гипоксии? Проблемы с сердцем? Поэтому его нет в отделении, где лежат здоровые дети. Дверь в палату открывается, и я резко дергаюсь, выныривая из собственных мыслей. На пороге показывается лечащий врач, который принимал у меня роды. «Нина, извини, что задержалась с обходом», — разводит руки в стороны. «У нас такой переполох в больнице. Проверка из министерства приехала». Я не дышу. Жадно ловлю каждое слово. «Скажи, просто скажи, черт возьми, где мой ребенок?» «Твой муж поднял всех на ноги». «Он не мой муж». Она кривится, будто это не имеет никакого значения. «Хорошо, отец ребенка». Согласно кивает. «Ваш мальчик родился с весом 3 килограмма и 100 граммов, ростом 50 сантиметров». В моей памяти мгновенно отбиваются эти цифры. Теперь я никогда их не забуду. «Мы наблюдали за ребенком и сделали все согласно плану. Электрокардиограмму, рентгенографию грудной клетки, эхокардиографию. Увы, дефект за время беременности значительно увеличился в размерах. И мы сочли необходимым выполнить операцию, не дожидаясь серьезных последствий. Чем раньше дефект будет устранен, тем больше вероятность полного восстановления морфологии сердца и легких, и ниже вероятность осложнений». «Моему сыну сделали операцию?» — спрашиваю сдавленным голосом. В висках начинает болезненно пульсировать. «Как же так? Я надеялась, что мы сумеем справиться с патологией без хирургического вмешательства». «Да, Нина, ты же подписывала согласие перед кесаревым сечением. Но ты не волнуйся, все прошло успешно. Мы использовали щадящий метод, эндоваскулярный. Благодаря этому методу пороки сердца исправляются без разреза грудной клетки. Для доступа используются сосуды бедра. После пункции сосуда в отверстие вводятся миниатюрные инструменты, с помощью которых и проводят вмешательство». «Что сейчас с Илюшей?» «Он в соседнем помещении детской кардиологии. Находится в реанимации под искусственной вентиляцией легких. Но это обычная практика абсолютно для всех детей, которые пережили подобную операцию». «Боже. Я до последнего верила, что буду лежать в родзале счастливая с малышом на руках и прикладывать его к груди. Мне хотелось, чтобы сын знал, я всегда буду рядом с самого начала появления в этом мире. И его отец тоже будет рядом». «Когда операция проходит на еще здоровой сердечной мышце, Ребенок из инвалида превращается в абсолютно здорового человека. Успокаивает меня врач. Чуть позже к тебе зайдет кардиолог и расскажет детали операции. Также о послеоперационном периоде. Какое-то время будут проблемы с грудным вскармливанием. Поэтому попроси отца ребенка привезти молокоотсос, чтобы иметь возможность передавать в отделение жизненно важное грудное молоко. Дальше доктор просит лечь меня на спину и ощупывает живот. Несмотря на неприятные ощущения, выражение моего лица остается каменным. Я сильная. Я больше не буду плакать и нервничать. Мне нужно сохранить ценное грудное вскармливание, чтобы предоставить его Илюшке. Через полчаса в палату забегает всполошенная медсестра и приносит недостающие вещи, которые я оставила в родзале. Сменную одежду, гигиеническую косметику и телефон. На нем с десяток пропущенных звонков от Андрея и столько же от мамы. Маме я решаю пока не звонить, а Муратов снимает трубку сразу же. «Как ты?» «Все хорошо». Закатываю глаза к потолку и часто моргаю, чтобы предотвратить очередной поток слез. «Как наш сын?» «В реанимации. Я только что вышел оттуда». «Ты видел его?» «И не только», — усмехается Андрей, и на душе становится чуточку теплее. «Он такой крошечный. Не помню, чтобы Лера была такой миниатюрной». Сердце болезненно сжимается и кровоточит. Невозможно оставаться равнодушной после его слов. Я боялась, что Андрей не сможет полюбить сына так сильно, как любил дочь. Но как же сильно я ошибалась. Ребенка положили мне на грудь, как только он родился. Сказали, что для него появление на свет – это большой стресс. И чтобы свести к минимуму его последствия, в роддоме в последние годы введено такое новшество. Как так называемая тепловая цепочка? Я читала об этом. Произношу с улыбкой, представляя эту картину. Андрей держит на руках нашего крошечного новорожденного сына. «Один я такой дремучий?» «Ты не дремучий», — тихо отзываюсь. Андрей замолкает, но лишь на секунду. На заднем фоне слышится, как он заводит двигатель. «Я первым заметил, что с Ильей что-то не так», — продолжает чуть позже. «Илья. Он сказал Илья». Внутри все трепещет, потому что Андрею понравилось то имя, которое я выбрала. Между нами все настолько шатко, что при разговоре с ним я не двигаюсь. И как мне могло прийти в голову, что Муратов забрал малыша сразу же после родов? В тот день, когда я пришла к нему за помощью, он злился. Я не сказала ему о беременности. Переехала в другой город. Если бы не серьезные обстоятельства, боюсь, что о сыне он бы никогда не узнал. От осознания этого факта ему хотелось уколоть меня тем же. Имел право, наверное. Кожные покровы стали синюшними, а дыхание неровным. И я приказал срочно обследовать сына. Позвонил кое-каким знакомым, сполошил медлительный персонал. Злился, пиздец. Лучше перинатальный центр называется. Спасибо тебе. Произношу почти шепотом, но от души. Как думаешь, с Илюшей все будет хорошо? По-другому быть не может, Нина. Все самое страшное позади. Я думаю о том же. Но будущее по-прежнему остается для меня беспросветным и темным.